Глава третья. По следам или убить любой ценой. Первого альтернативно живого Сережу я нашел на четвертом этаже. Он бесцельно бродил по квартире, судя по всему, не принадлежавшей ему. Жители квартиры были давно мертвы. В спальне я нашел два тела, мужчины и женщины. А Сережа был весь в крови и, судя по всему, имел второй уровень. Я понял это по более точным движениям и хищному взгляду. Первоуровневые Сережи обычно выглядят растерянными, как дети, потерявшиеся в торговом центре. Этот же знал, чего он хочет, и рыскал по комнатам в поиске новой добычи. Я вышел из квартиры и немного пошумел в подъезде. Ожидаемо мертвец отреагировал на шум и отправился посмотреть, в чем дело. На нижних этажах я также услышал возню, поэтому поторопился подняться наверх. Постучал по железкам возле баррикады. Ева тем временем с напряжением вглядывалась в туман на лестнице. Некоторое время никто не появлялся. Я уже собирался вернуться на нижний этаж, но тут на ступеньках появилось сразу двое мертвецов. Они оба рванули к баррикаде, как только увидели живого человека за ней. Правда, ума разобрать препятствия у них не хватило. Вместо этого они начали молотить по мебели, прочно стоявшей в проходе. «Бей!» — выдавил я. Ева несколько секунд мялась, пытаясь поудобнее взять топор, слишком тяжелый для нее. Но тем не менее она собралась с мыслями и с размаху рубанула. Попала по столу недалеко от руки мертвеца. Сережи возмутились такому поведению их добычи и начали еще активнее громыхать. «По голове!» — пытался я наставлять девушку. На второй раз она прицелилась чуть лучше и попала мертвяку в грудь. Естественно, не убила. А тот ухватился за рукоять топора и потянул девушку на себя. Я начал кромсать ему шею, после чего второй, менее прокачанный гниляк, попытался ему помочь и навалился на меня всем весом. Первый Сережа тоже сообразил, что я не на их стороне, и меня начали месить уже вдвоем. Боли я не чувствовал, однако было неприятно. Да и здоровье у меня тоже не вечное. Я схватил одного из них за горло и столкнул с себя, но второй резанул меня когтями по лицу. Из меня сочилась густоватая темная кровь, заливая глаза. Стало немного сложнее. Тут еще и второуровневый Сережа поднялся и тоже расцарапал мой лоб. Крови стало больше. Я уже начал злиться и принялся самостоятельно убивать мертвецов. С одним разобрался быстро, но второй схватил меня сзади, навалился всем весом и свалил меня на пол. Вырваться из крепких рук было сложно. По силе мы были примерно равны. Внезапно послышался чавкающий удар, и руки Сережи ослабели. Мы оба повернулись к Еве, выбравшейся из своего укрытия. Это она рубанула моего противника топором, только вот не убила. Сережа рванул к ней, но я схватил его за ногу. Тот упал, а после этого ему на голову опустился топор Евы. Тут мертвец и успокоился навсегда. Девушка едва дышала от страха и растерянно смотрела на мертвецов. «Все хорошо», — пытался я ее успокоить. Однако она будто и не слышала моих слов. Да и сам я выглядел не очень убедительно. Весь потрепанный, с кровью на лице. Только на этом наши проблемы не закончились. На шум прибежало еще два мертвяка — мужик и женщина. И Сережа в этом случае оказался менее проворным. Люда вырвалась вперед и едва не сбила Еву с ног. Я успел схватить мертвячку за ноги и повалить на землю. Но та не сдавалась и ползла к моей перепуганной подруге. Тем временем Сережа подобрался к ней еще ближе, причем крепко стоял на ногах. Я быстро поднялся и резанул его несколько раз по спине. Только после этого он обратил на меня внимание и сменил цель. Пока мы с ним кромсали друг друга, Ева довольно успешно раздробила череп женщине, а затем и мне помогла разобраться с равным по силе противником. Тут мы уже оба тяжело дышали. Впервые с момента смерти я так устал. Даже не знал, что альтернативно живые тоже устают. Вот же неприятное открытие. Хотя я и не полностью мертвяк, может, в этом проблема. Ева тем временем стояла, не двигаясь, глядя в одну точку, и что-то бормотала себе под нос. «Ты чё?» — попытался спросить я. «Подожди, пытаюсь разобраться. Я, кажется, уровень получила», — с удовольствием произнесла она. Внизу послышались шаги, как минимум два ходячих мертвеца приближались к нам, и я решил, что нужно уходить. Без всяких прелюдий я взял Еву за руку и потащил за собой через баррикаду. Сил сражаться с неживыми совсем не было. Да и желания, если честно, тоже. Я чувствовал, что не смогу выдержать еще несколько таких серьезных ран. Благо девушка не тупила и быстро нырнула в щель между столом и тумбой, после чего и мне помогла забраться внутрь. Я перекрыл проход как раз вовремя. Перед баррикадой появились сразу три мертвяка. Они некоторое время пытались к нам прорваться, но в итоге бросили тщетные попытки и принялись жрать своих сородичей. «Эй, куда? Я ж ДНК даже не собрал с них!» «Тут типа класс предлагают выбрать. Я не знаю, какой». «Классы? А вот это интересно. Действительно, все как в играх. Я вроде бы играл в них когда-то. Как же мозги плохо работают. Надо бы и мне уровень поднимать». «Как инфес рыть?» «Как интерфейс открыть? Ну, там типа голосовую команду нужно произнести. Мне предложили произнести фразу, чтобы привязать. А стандартная фраза — открыть интерфейс. Блин, а как же ты?» «Открыть фейс», — проявляя героизм красноречия, выдавил я. Однако система на это никак не отреагировала. «Мать ее! И что мне теперь делать? Нужно повышать уровень, может, говорить легче станет». Я взял в тамбуре стойку вешалки, сделанную из... да хрен его знает, вроде металл какой-то. Отломил от нее крючки, оставив лишь двухметровую палку. Когтями срезал половину трубы наискось на одном конце. Получилось что-то вроде копья. Подойдя к баррикаде, я с усилием ткнул копьем одного мертвяка и попал прямо в глаз. Тот, к моему удивлению, не умер, но я не отчаивался и повторил свои выпады еще несколько раз. Череп это оружие не пробивало, но, попадая в горло, в рот или в глаз, наносило немало урона врагу. Я понял это по его поведению. Он просто в бешенство пришел, что не может меня достать, когда я, ковыряя его симпатичное личико. Удара после 10-го Сережа таки рухнул замертво. Получено 200 единиц опыта. «Эй, а где ДНК?» «Ах да, для этого же нужно коснуться его плоти. Но это позже. Пока просто опыт пофармлю». Двух других ходячих я убивал примерно так же долго. На все это у меня минут 10 ушло. И устал я еще сильнее. Но уровень так и не получил. Сколько же его нужно? Раньше вроде меньше требовалось. А сейчас 600 получил и ничего. Ого, я даже посчитать смог. Явный прогресс в работе мозга. Получено одно очко интеллекта. Вау, а это еще за что? Неужели я мозги так сильно напряг, что они прокачались? А что, так можно было? Блин, я бы тогда книги читал, а не таскал ящики с едой. Думать после этого стало немного легче, но совсем чуть-чуть. Немного подождав, я убедился, что новых Сереж и Людмил не будет, и только после этого выполз из баррикады. Собрал со всех ДНК, в общей сумме получив 112 единиц. «Коснись тела», — протянул я, указывая на убитого Евы зараженного. «Что? Зачем?» «ДНК получишь». «ДНК? Это еще что?» «Вроде опыта. Просто коснись». «Ладно», — неуверенно согласилась девушка и выполнила мою просьбу. «Ну и сколько его лапать нужно? Он мерзкий». «Не дали», — уточнил я. «Ничего мне не дают». «Странно. Может, это только мне его дают?» «Ладно, и на том спасибо». У двух мертвяков нашлись исправные телефоны с крохами заряда аккумуляторов. Ева сразу скинула с них музыку на свой основной мобильник. Она его держит выключенным и включает только, чтобы скачать на него или загрузить с него музыку и фильмы. Я же занялся уборкой тел. Тупо скинул из окон соседней квартиры на землю. Хотя это не самая лучшая идея. Нет, 5 тел особо ничего не изменят, их по всему городу хватает, судя по тому, что я видел. Но если я продолжу фармить и скидывать тела вниз, то за пару дней их под сотню может накопиться. А в этом случае на большой пир могут прийти твари посильнее. А там Еву почувствуют, и даже я не смогу ей помочь. Хотя в последней драке она меня как минимум 2 раза спасла. Ты как? Выглядишь неважно. Давай хоть кровь вытру, и с ранами что-то нужно делать, — сказала она, когда я вернулся в ее квартиру. Отвечать я не стал. Мне приятно было ее внимание, хотя особой пользы от обеззараживания ран перекисью я не видел. Ева меня еще полчаса вытирала, пропитывала меня антисептиками и даже пыталась зашить самые глубокие раны. Но кожа в этих местах была слишком мягкой, и нитки ее просто разрезали. Затем девушка еще некоторое время ковырялась в интерфейсе, а я слушал Паганини и отдыхал. Сам не заметил, как уснул. Даже не помню, когда я в последний раз спал. По-моему, ни разу с тех пор, как нахожусь в осознанном состоянии. Альтернативно, живые вообще спят, или это моим 10% человечности нужно было отдохнуть. Проснулся я от какой-то возни внизу. Ева тоже в это время спала, уронив телефон себе на грудь. «Что случилось?» — проснулась она, когда я поднялся и собирался уходить. «Проверить», — пробормотал я. «Слушай, раз ты вниз идешь, поищи новые телефоны. Все мои уже разрядились, даже основной. Я тебе музыку не смогу включить даже». Я кивнул и быстро ушел вниз. Там были слышны голоса, мужские, неприятные. Я уже по голосу научился определять, что за человек передо мной. Приближаясь к первому этажу, я замедлился и навострил слух. «Охеренный магаз! Слышь, чехол, тут еще должно быть бухло и жрачка!» «Да у меня уже инвентарь полный, погнали, отнесем, потом вернемся!» «В руках донести западло? Ну ты ленивый скот! А если гнилики нападут, не гони! Нам тут пройти 5 метров!» «Мля, ладно, идем, темно уже, сука!» На улице и правда стемнело, и выходить из магазина было опасно. Однако после увиденного я решил идти по горячим следам. Вдруг они передумают возвращаться. И хотелось узнать, где эти мародеры обосновались. Если где-то рядом, то лучше сразу с ними разобраться, а не ждать, когда они вернутся. Эти придурки не только убили всех Сереж и Люд, что зашли в мой магазин. Они еще и кассиршу убили. Хорошая баба была, вроде бы. А еще они перевернули все стеллажи, тумбы и всю остальную мебель. А вдобавок и пустые бутылки побили, непонятно для чего. По отверстиям в головах Сереж я понял, что ребята пользовались луками. По крайней мере, один из них точно. В парочке черепов даже застряли сломанные стрелы. Неплохая идея. Оружие тихое, и снаряды можно восполнять самостоятельно, если стрелять аккуратно. Хотя эти дебилы нашумели тут знатно. Какой смысл тогда от их тихого оружия? Эти двое умудрились унести с собой всю еду и выпивку, что я сложил на полке. Это ж 50 кг. У них что, бездонные инвентари? Хотя были бы такие, они бы и в подвал спустились за добавкой. Я вышел на улицу и прислушался. Поблизости никого не было. Даже слабеньких мертвецов. Лишь звуки 2 пар ног, отдаляющихся от магазина. Я последовал за ними. По пути попадались убитые Сережи, подчерк тот же, отверстие в голове. Идти в самом деле было недалеко. Их убежище находилось через дорогу. Всего 2 дома от паруса. Уроды уже успели забраться внутрь, а снаружи у их подъезда начали скапливаться мертвецы. Первые, вторые и, похоже, 3-й уровни. Их движения были еще более точными, а кожа выглядела прочнее. Да и мышцы начали появляться. Правда, мозгов особо не прибавилось. Они также безуспешно ломились в железную дверь, которая открывалась кнопочным кодовым замком. Давно таких не видел, кстати. Сейчас большинство домофоны поставили, которые без электричества тупо бесполезны. Собралось внизу около десятка мертвецов, и шумели они так, что могли привлечь кого-то посерьезней. Но ребята оказались не такими тупыми. Поднявшись на второй этаж, они выглянули с балкона и начали отстреливать альтернативно живых. Причем делали это интересным методом, не расходующим боеприпасы. Они просто привязывали к стреле прочную нить, и после попадания вытаскивали ее и поднимали обратно. Затем ей уже стреляли снова. Иногда стрела застревала или ломалась, тогда приходилось забирать пустую нить и привязывать новую стрелу. Но все же это сильно экономило снаряды, хитрожопые какие. Пока ребята не спеша отстреливали мертвяков, я, прикрыв голову канализационным люком, осторожно вдоль стены продвинулся к дверям подъезда, растолкав яростных Сереж, и принялся подбирать код. Минус этих замков в том, что при длительном использовании и отсутствии обслуживания часто нажимаемые кнопки выделяются грязным ореолом. Вот и я видел комбинацию 1, 3, 8. Правда, нажать ее своими корявыми пальцами не мог. Получилось у меня это сделать лишь в попытке с 20-й. Нет, нужно что-то делать с моторикой. «Они открыли двери!» — заорал один из мужиков. «Да ты че гонишь? Как они могли?» «Ух, ебать! Бегом наверх!» Я пропустил голодных ребят вперед, придерживая дверь, а сам зашел последним, закрыв ее за собой. Мужики поднимались по лестнице, сбрасывая вниз всякий хлам, чтобы задержать мертвецов. Но те неумолимо поднимались следом в предвкушении вкусного ужина. Добравшись до четвертого этажа, я наконец смог нормально рассмотреть, что происходит вокруг. Эти двое за пару недель так засрали подъезд, как отбитые подростки за год не засирают. Ступеньки усыпаны окурками и битым стеклом, стены залиты кровью, а потолок весь в паутине, залепленный пылью. Кроме того, они еще забросали проход мебелью, но сделали это наспех, поэтому плохо. Все мертвецы благополучно перелезли через небольшие препятствия и уже ломились в дверь квартиры. Что же вы, товарищи рейдеры, заранее не подготовились? Да и вообще свой дом уважать нужно. Поддерживать порядок и безопасность. А я уж было подумал, что у них смекалка работает, но нет. Понадеялись на замок подъезда? Зря. Сережи вломились в квартиру даже без моей помощи. Сначала когтями разрезали не слишком надежную дверь из какой-то фольги и утеплителя. А ведь цена у них такая, будто их из сплошного металла делают, толщиной в 10 сантиметров. Затем мертвяки набросились на живых. Живыми те пробыли недолго и сумели убить лишь троих из 10. Остальные 7 принялись пожирать двух незадавшихся рейдеров. Кроме них в квартире напрочь прокуренный и заставленный десятками пустых бутылок из-под водки и коньяка был еще труп женщины. Даже знать не хочу, что за история тут произошла. Когда я увидел использованные презервативы возле этого тела, меня самого едва не стошнило. Вот почему им повезло остаться людьми, а мне нет? Какие же они нахрен люди после этого? Осмотрев соседние квартиры, я убедился, что больше никого живого в этом подъезде нет, после чего соорудил небольшую баррикаду и потащил за собой одного из мертвецов первого уровня. Тот даже побаивался меня, поэтому особо не сопротивлялся. Я не стал тащить его за баррикаду, а просто убил в подъезде, получив желанный опыт, ну и ДНК заодно. Затем также поступил еще с 3 первоуровневыми. Когда легкая добыча закончилась, я попытался утащить подальше от толпы Сережу 2 уровня, но тот сопротивлялся. Тогда я просто закинул его на плечи и быстро вынес из квартиры рейдеров. Остальные так были увлечены трапезой, что не обратили на это внимания. Ну а я разобрался с буйным мертвяком, который по дороге меня даже пару раз поцарапал. Получен 4-й уровень. Наконец-то! Тело пропитала волна удовольствия и спокойствия. Мне все больше нравится прокачка. Думать стало легче, двигаться тоже, но самое главное, что мне стало немного легче разговаривать. «Открыть интерфейс», — выдавил я, и передо мной появились полупрозрачные надписи, шкалы, таблицы и кнопочки. «Ну все, теперь пойдет развитие».